77. Чините одежду. В повседневной жизни присутствует много пластика, которого мы не замечаем. Даже если вы покупаете одежду в магазинах, а не заказываете онлайн, очень вероятно, что она приехала в этот магазин, завернутой в огромное количество пластика. Поддерживайте свою одежду в хорошем состоянии, вместо того, чтобы покупать новую. Это сэкономит ваши средства и уменьшит объемы невидимого потребления пластика.